Глава 25. Громко причитая с заковыристым матерком, Тимофей Яковлевич написал записку, а потом зло выкрикнул. «И что ж теперь, я в своей парикмахерской не хозяин, да? Выжила и радуешься, Горгона!» «Хозяин, хозяин, не волнуйся-то так», — успокоила я его. «Горгоной меня еще никто не называл». «Да вот только оставь тебя без присмотра, ты один черт ее в расход пустишь. Пить бросай, играть в карты и за работу берись. Глядишь, и дела пойдут». «Не командуй!» Его голос сорвался на фальцет. Тимофей Яковлевич вскочил, затопал ногами, поднимая струйки пыли из старого ковра. «Пил и буду пить! Будет мне еще пигалица какая-то указывать!» «А, ну тогда сиди взаперти, пока не поумнеешь». Я забрала записку, закрыла дверь на замок и спустилась вниз, не обращая внимания на его вопли. Отдав Прошке послание, я приказала, чтобы он отнес его Жлобину. «Лично в руки передай, понял?» «Ага». Прошку как ветром сдуло. «Что ж, с завтрашнего дня у нас начинается новая жизнь. Нужно приготовиться к тому, что придется много работать. Впереди осень, а потом и зима. Дом в аварийном состоянии, погреб пустой. Ра-бо-тать. Холода мы должны встретить в тепле и с запасами». Я открыла парикмахерскую в надежде, что кто-то заглянет, чтобы привести в порядок свои кудри, лохмы, трипера или копну. Деньги лишними не бывают, тем более, когда их не так много. Прошка вернулся довольно быстро. Он выглядел возбужденным, и я поняла, что опять что-то произошло. «Ты чего такой? Записку отдал?» «Отдал», — закивал Прошка, пританцовывая от нетерпения. «И чего вы думаете, Еленочка Федоровна?» «Чего?» Я уже начинала нервничать. «Тьфу ты, что такое?» «Меня провели в кабинеты, а там с Василием Гавриловичем молодой барин сидит», — быстро заговорил мальчишка, шмыгая носом. Батюшка его записку прочитал, отдал ему, а тот вдруг и говорит. «А пущай он со своей родственницей явится. Охота посмотреть, что за девка. Давно здесь чужих не было». «Так и сказал?» Я уже понимала, к чему дело идет. Сынок купца, видать, тоже себя венцом творения мнит. Думает, на нищую девку можно, как на зверушку невиданную, пялиться. Стоит только пожелать. А потом, если приглянется, использовать по назначению. Но и я не бедная Лиза. На меня где сядешь, там и слезешь. Причем не факт, что с целыми конечностями. «Так и сказал», — подтвердил Прошка. А Василий Гаврилович ему отвечает. «Ну, хочешь, посмотри. Только смотреть там не на что. Кожа да кости, воробей рыжий». «И дальше что?» Меня совершенно не смущало такое описание моей внешности. Приставать не будет. Нажрать бока я всегда успею, тем более процесс уже запущен. Василий Гаврилович велел передать, чтобы вы тоже с дядюшкой явились. Вообще-то я хотела с ним Селивана отправить, но, видимо, придется идти самой. Ладно. Ради своего спокойного будущего я согласна еще раз предстать перед их семейкой. «Молодой барин тоже квашня?» — насмешливо поинтересовалась я, на что Прошка весело ответил. «Нет, его Растягаем кличут. Матня на портках постоянно сквозит». «Какая прелесть!» «Эй, ты что ли родственница Яковлевича, что бороды стрижет?» — раздался мужской голос, и я обернулась. В открытых дверях стоял невысокий мужик с пышной бородой, настолько потешно смотревшийся на его маленьком мышином личике, что я не сдержала смешок. Это был именно такой экземпляр, о которых говорят «тельце ребенка с головой дровосека». «Вот и я о том же. Куда с такой-то бородой?» Ничуть не обиделся незнакомец, догадавшись, что меня веселит его вид. «А баба моя заладила, не стану с безбородом на люди выходить. Не вздумай в доме со скобленным рылом появляться. Еще подумают, что я на себе соплю женила. А я ведь ее на 5 годов старше». «Проходите, сейчас что-нибудь придумаем». Я повела его к креслу. «Будете и вы довольны, и ваша супруга». «Сделай, красавец, прошу. Яичкин наш говорит, что ручки у вас золотые». Мужчина уселся и с мольбой взглянул на меня. «Жизни ведь нет, хоть из дому беги. Плешь проела, супружница моя». «Подбирать бороду нужно по своему росту». Я внимательно посмотрела на его густую растительность. С этим можно сделать все, что угодно. Махмуд шутил, что есть 6 стадий роста бороды. Первая — «Вай, секси, красавчик». Вторая — «Неделя в джазах», в запое. Третья — «Да ты морской волк, борцуха». Четвёртая — «Пленный абрек». Пятая — «Бомж». И шестая — «Гэндальф». «Сделаем утиный хвост», — наконец решила я, вспомнив, что такую бороду носил мой тренер. Она действительно напоминала хвост утки, благодаря четким очертаниям. Волосы на щеках и бакенбардах стриглись коротко, а под подбородком и вокруг него были длиннее, причем щетина начиналась под нижней губой. «Ишь ты, еще и такое бывает», — удивился мужчина, а Прошка захихикал, подавая мне простыню. Прошло минут 40, и внешность клиента заиграла совершенно другими красками. Вместо лопаты, делающего его похожим на дровосека, страдающего рахитом, у мужчины появилась аккуратная борода. Его лицо стало более открытым и даже симпатичным. «Ёшки-матрёшки!» — он приблизил лицо к зеркалу. «Вот это история! Ну дела!» «Вам нравится?» Я с улыбкой наблюдала за его реакцией. «Да я теперь не Афоня, а Афанасий Ефимович!» Мужчина встал и гордо прошелся по парикмахерской. «Пущай меня моя Агапа так и называет теперь, а то я для нее то Фонька, то Наська!» Он расплатился, еще несколько минут благодарил меня у двери, а потом важно направился вниз по улице. Ну, хоть кому-то я сегодня угодила. Тимофей Яковлевич вел себя тихо. Может, спал, что не могло не радовать. Я пошла на кухню, к Евдокии, с расспросами. «Нам бы дядюшку помыть. Завтра ему долги отдавать, а он на хануря похож. Где это сделать можно?» «Как где? У Тимофея Яковлевича банька имеется. За парикмахерской, с другой стороны», — ответила повариха. «Растопить ее надобно». «Так тут баня есть!» — обрадовалась я. — Баня — это дело хорошее. — Есть, Елена Федоровна, есть. Маленькая да своя. Евдокия посмотрела в потолок. — Чем кормить-то его сегодня? — Каши свари какой-нибудь и хватит, — отрезала я, выходя на улицу. — Не на курортах. Селиван натопил баню, после чего пришел меня успокаивать. — Вы не переживайте, барышня. Я сам дядюшкой займусь. Через час как новенький будет. Орать, ежели станет, не слушайте. «Займись им, только тебе и доверяю такое щекотливое дело», — засмеялась я. Потом Тимофея Яковлевича в чистую сорочку и под замок. «Не сомневайтесь, все будет по высшему разряду». Слуга пошел за дядюшкой, и вскоре я услышала его крики. Яковлевич явно не жаждал гигиенических процедур. «О, как разрывается!» хмыкнула Акулина, опершись рядом со мной о перила крыльца. «Будто его на казнь ведут. Видать, грязи своей жалко, она ему душу греет». Мы расхохотались и пошли пить чай, пока в бане происходила экзекуция мытьём. Из бани дядюшку Селиван нёс на руках. Яковлевич обмяк и блаженно улыбался, похожий на розовощёкого младенца. Баня кого угодно могла привести в чувство. Нужно и нам банный день устроить. На следующее утро Селиван вывел Тимофея Яковлевича из парикмахерской при полном параде. Он был причесан, одет в чистое и выглядел довольно прилично, если не обращать внимания на мешки под глазами. «Ну что, готов?» — я смахнула с него пылинки. «А, Яковлевич?» Дядюшка зыркнул на меня злобным взглядом и пошел вперед.